Я не колеблюсь объявить, что два момента, действительные при настоящей психической импотенции, интенсивно-инцестуозная фиксация детского возраста и реальный запрет в юношеском возрасте, являются причиной, в том числе и этого, такого частого проявления в поведении культурных мужчин в их любовной жизни. Пусть это и звучит неприятно и парадоксально, но следует сказать, что тот, кто в любовной жизни хочет быть свободным и счастливым, то должен преодолеть уважение к женщине и примириться с представлением о кровосмесительстве с матерью или с сестрой. Тот, кто готов в ответ на такое требование подвергнуть себя серьезной внутренней проверке перед самим собой, тот непременно обнаружит, что в сущности считает половой акт чем-то унизительным, что грязнит и позорит человека, и не только его тело. Происхождение этой оценки, в которой, верно, нелегко сознаться, можно найти только в период юности, когда чувственное течение было уже сильно развито, а удовлетворение было почти одинаково запрещено как по отношению к постороннему, так и к инцестуозному объекту. В нашем культурном обществе женщина находится под таким же влиянием воспитания, но, кроме того, еще и под влиянием поведения мужчин. Для них, разумеется, одинаково дурно, и в том случае, когда они не находят в мужчине его половой мужской силы, как и тогда, когда их повышенная в период влюбленности оценка после обладания сменяется пренебрежением. У женщины существует очень слабая потребность в унижении полового объекта. С этим, несомненно, связано то обстоятельство, что обычно у женщины не проявляется ничего похожего на половую переоценку мужчины. Но длительное половое воздержание и удержание чувственности в области фантазии ведут к другому важному последствию. Она становится не в силах разрушить связь между чувственными переживаниями и запретом, и оказывается психически импотентной, то есть фригидной, когда ей, наконец, разрешаются подобного рода переживания. Поэтому у многих женщин появляется стремление сохранить тайну еще даже и тогда, когда сношения ей уже разрешаются. У других способность нормально чувствовать появляется только в том случае, когда условия запрета снова имеют место при какой-либо тайной любовной связи. Изменяя мужу, она в состоянии сохранять любовную верность второго разряда. Я полагаю, что условия запрета имеют в любовной жизни женщины то же значение, что унижение полового объекта у мужчины. И то, и другое являются следствием длительного откладывания начала половой жизни после наступления половой зрелости, как этого требует воспитание, продиктованное культурным обществом. И то, и другое стремятся прекратить психическую импотенцию, которая, в свою очередь, является следствием отсутствия слияния чувственного и нежного течений. Если следствия одной и той же причины оказываются различными у мужчины и у женщины, то причина этого, быть может, кроется в различии в поведении обоих полов. Культурная женщина обыкновенно не нарушает запрета в течение периода ожидания, и таким образом у нее создается тесная связь между запретом и сексуальностью. Мужчина нарушает большей частью запрет при условии унижения полового объекта, и поэтому это условие переносится в его последующую любовную жизнь. Ввиду столь сильно назревшего в современном культурном обществе стремления к реформе сексуальной жизни, считаю не лишним напомнить, что психоаналитическому исследованию также чужды какие бы то ни было тенденции, как и всякому другому. Оно стремится лишь к тому, чтобы вскрыть связи и зависимости, находя в скрытом причину общеизвестного. Психоанализ не может иметь ничего против того, чтобы его выводы были использованы при проведении реформы для создания полезного вместо вредного, но он не может наперед сказать, не будут ли те или иные установления иметь следствием другие, более тяжелые жертвы.